Глава 10. В залах первого храма было сыро и гуляли холодные сквозняки. Мрачные своды создавали давящее ощущение, как бы грозя опуститься, раздавить всех, кто не успеет скрыться в узких проходах. Множество послушников день и ночь чистили стены, но плесень всегда находила лазейку, расцветая на влажных пятнах. Иногда в углах, заросших паутиной, находили грибы. Сердце мира плакало, ведь хранитель устал, нет ему больше интереса ни в чем. И потому жалобно пищат запертые в клетках маленькие нуры, а их многочисленные языки больше не лакомятся плесенью, не чистят источник. Гниль разъедает первый храм. 9 верховных атонов собрались в зале малых церемоний. Они внимательно выслушивали рассказ 10-го, статного жреца, весьма заметной внешности. Вся его фигура излучала бешеную яростную энергию. Впечатление портило только то, что временами левая сторона лица у него замирала, безвольно опускалась, на несколько мгновений отказываясь служить хозяину. Повествование его было долгим, он старался не упустить ни одной мелочи, так что к концу некоторые слушатели стали испытывать нетерпение. Но, наконец, уверенный голос затих, в зале воцарилась тишина. Некоторое время ее ничего не нарушало, но затем прозвучал вопрос. «Зардрак Акдутор, мы выслушали твой рассказ с великим вниманием. Всех нас восхитила твоя мудрость и решительность. Твоей вины в поражении нет. Но с этими пришельцами надо что-то решать. Они появились в самых разных местах, но почти всех удалось убить. Осталось только 2 их поселения, но, судя по твоему рассказу, Натингем – самое опасное из них. Ты был там, знаешь противника лучше, чем все присутствующие. Как же надо с ними поступить?» «Убить всех. Это понятно. Как именно следует это проделать?» «Я уже отправил несколько лазутчиков из клана Горных Теней. Они попытаются ликвидировать Иисуса Атуниому Кайя и Робина Игнатова. Но не следует рассчитывать только на это. Нам нельзя терять время, язва расползается. Вертина может вспыхнуть восстанием в любой момент. Даже здесь послушники рассказывают друг другу легенды о бронзовых людях, пришедших расправиться с атонами. Потребуется армия. Около 1000 нуров, в 3 раза больше храмовых воинов, множество ополченцев, шаквутов и охотников-стрелков. Мы дойдем до Натингема, оставляя за собой выжженную землю. Всех, кто вел дела с нечестивыми пришельцами, следует примерно наказать. Селение цохванов уничтожим со всеми обитателями. Хорошо бы еще оставить до весны большой отряд, не дать купцам с правобережья провести торг. Ты просишь слишком большое войско, нам негде взять такие силы. Наша армия наконец захватила один из перевалов, война пришла на побережье. Сейчас там каждый солдат на счету. Еще немного, и проклятые города падут один за другим. С городами можно покончить позже, не сдавался Зардрак. Это враг хорошо изучен, и я здесь медлить нельзя. Однако ему так и не удалось убедить всех верховных атонов. Но армию великий настоятель все же получил. Старейший жрец после долгого обсуждения высказал решение, устроившее всех. «И ты заберешь половину воинов с горных застав, соберешь ополчение на юге Вертины, снимешь половину стражников в местных храмах и четверть в своем заоблачном. Отсюда получишь 100 нуров и 500 храмовых воинов, и еще 100 нуров. Придут с берегового хребта. Из казны бери медь и серебро, найми лучших охотников и бойцов горных кланов. Сила соберется меньше, чем ты требовал, но все равно немалая». Зардрак склонил голову, принимая мнение собрания. Не прощаясь, он вышел из зала. Следовало спешить, ведь армию надо еще собрать. Ноттингем спал, ночь была ясной и холодной. К утру грозил ударить первый заморозок. Озябший часовой держал пост на стене, меряя расстояние от башни до башни монотонными шагами. Очень хотелось лечь в теплую постель, прижаться к мягкому боку своей женщины и спать до обеда. Он почти проклинал начальство, заставлявшее нести дозор день и ночь, хотя еще ни разу не попался дурак, рискнувший влезть на 6-метровую стену. Тому, кто в башне, еще хорошо, можно погреться у печурки, а ему куда деваться. Эх, зря он не надел теплую меховую поддевку. Давно ему не приходилось дежурить в такую пору, не подумал, что ночи уже холодные. Стражник не заметил, как над гребнем стены показалась голова. Внимательные глаза изучили его с ног до головы. Не издав ни малейшего шума, темная фигура проскользнула за спину. В лунном свете блеснул металл. Часовой потрясенно замер, когда чужая рука мелькнула за спиной. Он хотел закричать, но перерезанное горло издало только булькающий хрип. Убийца придержал свою жертву, не дав загреметь кожным доспехом от доски настила. Аккуратно уложил, перегнулся через парапет, махнул рукой. На стене показались еще 3 бесшумные тени. Часть дела была сделана. Мекс сидел за дровяной поленницей и следил за крыльцом. Он не первый раз нес здесь вахту, и пока ничего не внушало опасения. Робин Игнатов и Сата Неома Кая уже давно угомонились, из дома не доносилось ни малейшего звука. Мекс был хорошим охотником и славился отличным слухом, но сейчас не слышал ничего подозрительного. Казалось, Ноттингем вымер, самый большой шум издавали быки в далеком загоне, не перестающие жевать свою бесконечную жвачку. И тут Мекс почувствовал, как сзади подкрадывается неведомый враг. Он развернулся, в один миг размашисто описав полукруг маленьким топориком, держа его за петлю, продетую в руку. Но сталь, вместо того, чтобы встретить живую плоть, с треском ударила по деревяшкам дров. В тот же миг на рот легла холодная ладонь, вымазанная черной краской, а узкое лезвие короткого бронзового стилета вонзилось в шею, отточенным ударом раздвигая позвонки. Робин проснулся, не понимая, что его разбудило. Вокруг царила полная тишина, только Сата тихо посапывал под боком, однако даже эта умиротворяющая картина не смогла прогнать неясной тревоги. И тут, закрыв на миг лунный свет на фоне мутного квадрата окна, промелькнула тень. Следом послышался сильный удар по дереву, затем короткий булькающий стон. Робин тихо поднялся, закрыл рот девушки ладонью, поднимая ее голову. Та дернулась, глянула с недоумением, тут же в глазах загорелся лукавый огонек. Сата еще толком не проснулась, но при виде странного поведения возлюбленного ее мысли привычно пошли по вполне определенному направлению. Несмотря на серьезную ситуацию, Робин не сдержал улыбки и тихо шепнул: «Развратница моя, у тебя одно на уме. Очень тихо иди в кладовку и захвати свою одежду, а то замерзнешь». «Что случилось?» — насторожилась девушка. «У нас небольшие неприятности, но не бойся, я справлюсь». Красавица, дитя своей эпохи, не предаваясь панике, шепнула: «Сначала я помогу тебе одеть доспехи, потом спрячусь». Дверь легонько треснула, кто-то ощутимо давил на нее снаружи. Робин мысленно похвалил Сату. Стеснительная девушка каждый вечер обязательно опускала деревянный крючок, закрывая их гнездышко. У него мелькнула мысль попробовать поднять тревогу, но пришлось ее отбросить. Противник, поняв, что обнаружен, легко вышибет дверь или ворвется в окна. Нет, следует ждать, не выдавая себя. Четверка лазутчиков тихо посовещалась у порога. Придя к согласию, двое направились к двери, остальные скользнули к окнам. В дверную щель проникло узкое лезвие, нащупало препятствие, плавно подняло деревянный брусок. Кивнув напарнику, хозяин ножа сделал последнее движение, не считаясь с неизбежным шумом. Рванул дверь на себя, оба кинулись вперед и тут же ошеломленно замерли. Они ожидали увидеть беспомощных сонных людей, недоуменно поднимающих головы с ложа. Но все оказалось совсем не так. Перед ними стояла очень мрачная фигура, закрытая стальным чешуйчатым доспехом, из-под шлема блестели неистовые глаза. «А постучаться вы не забыли?» — яростно выкрикнул Робин и с оглушающим ревом рубанул от плеча. Первого врага он едва не развалил пополам, но это были не косолапые крестьяне. Второй легко ушел от удара. Мячиком перекатился через плечо, вскочил уже с коротким мечом в руках. Сталь звякнула о бронзу. Услышав, как рвется пластик окна, Робин быстро отпрыгнул к двери в кладовку. На ходу махнул левой рукой, убийца, уже наполовину влезший в окно, вскрикнул, сполз обратно, хватаясь за рукоятку засевшего в груди ножа. Второй, уже забравшийся в дом, что-то швырнул, но не попал. Закованный в металл вождь был подвижен, как капля ртути, не давая прицелиться в уязвимые места. Он двигался совершенно непредсказуемо. Через миг на Робина разом напали оба убийцы. Хищно лязгнули мечи, все трое знали, как с ними обращаться, но поспешно выстроенные дома не отличались простором. В тесноте и мраке негде было развернуться опытным бойцам. Один из убийц не сдержал ярость вопля, когда сталь отсекла ему руку у локтя. Но второй оказался удачливее. Поразил ногу Робина чуть выше колена. По ноге хлынул горячий поток крови. Вождь не удержался, припал на колено, продолжая драться в таком положении. Последний противник скакал вокруг, как белка, рубя сразу с двух рук. Искалеченный тоже не сдался, и даже сумел вскользь кинжалом задеть Робину ребра. Ремни доспеха были не затянуты, броня болтала звенящей накидкой, открывая незащищенные бока. На улице послышался шум, крики. Последний враг отвлекся и пропустил выпад в живот. Тут же на пороге появился Хонда. Дважды хлопнул пистолет. Все было кончено. «Там на улице еще один», — крикнул Робин. «Может, еще живой?» «Иди в кладовку», — рявкнул Хонда. «Без тебя разберутся». «Уймись, телохранитель задрипанный. Я отсюда никуда не уйду. В кладовке сада». За окном кто-то злобно взвыл, послышался глухой удар. За ним торжествующий крик. Загудели взволнованные голоса. Ворвался Мавр. «Робин, живой!» — радостно воскликнул он. «Что это? Ты ранен?» В кладовке послышался крик. Дверь распахнулась, и к Робину бросилась Сата. «Что с тобой?» «Да, ерунда. Несколько маленьких царапин». «Не ерунда. У тебя сильно рассечена нога. Ты теряешь много крови. Скорее помогите. Мне нужны бинты и вата». Не отвлекаясь на окружающую суету, девушка приложила к ране ладонь, зажмурила глаза. Мавр и Хонда потрясенно разинули рты, когда кровавый поток остановился в одно мгновение. Какие-то женщины принесли перевязочные материалы и воду, помогли Сате обработать раны. После этого Робин отправил девушку в дом Аниты под охраной 10 солдат. Сам вождь возглавил прочесывание крепости и ее окрестностей. Поиски врагов продолжались до полудня. «Это были убийцы из клана Горных Теней», — сказал Стихос. «Они работают за плату и не имеют хозяев. Люди узнали одного из них. Он приходил днем, приносил товары. Воины клана тут все разнюхали и знали совершенно точно, куда надо идти». «Местный ниндзя», — констатировал Хонда, указывая на изъятый немалый арсенал. «Оружия здесь хватило бы на целый 10 воинов. Все лучшего качества, в отличном состоянии, бережно отполированное. Видали, какой металл?» Мавр крутанул короткий меч. «Темная бронза, не каждая сталь с ней справится. Таких клинков я здесь еще не встречал. Я бы и не хотел такие видеть». Голос Робина был мрачен. «Они убили часового на стене, женщину, вышедшую в туалет, 3 риумов вокруг дома. Если бы я их не почуял, не было бы ни меня, ни Саты. Хорошая у нас крепость, господа, совершенно неприступная. Заходи, кто хочет». «Да кто же думал, что так выйдет?» Мавр досадливо поморщился. «Будем учиться на своих ошибках, если не получается на чужих. Во рву наделаем ловушек, наловим магиров, привяжем под стены. Часовых пустим по 2. В другой раз у них этот номер так легко не пройдет. Да и торговцев в поселок пускать не будем. Поставим времянку у ворот, пусть все дела ведутся там». «Их было только 4? — спросил Пересвет. «Скорее всего», — ответил Хонда. «В лесу нашли 4 суфимов с поклажей, там еще ладят Петрович с рейнджерами, но, скорее всего, зря. Надо готовиться к дальнейшим неприятностям. Робин покачал головой. Нас теперь не оставят в покое. Как бы ни пришлось в скором времени на практике узнать, крепки ли наши стены. Как твоя нога? Сильно болит? Что ты, после твоего лечения я забыл, какая из них раненая. Милая, тебе, наверное, придется пожить у Аниты, пока нам поставят новый дом. Но почему? Мы спокойно поживем пока в старом. Но ты же видела, там все залито кровью. Женщины ее до сих пор отскребают от досок. Неужели ты сможешь там жить после случившегося? Робин, почему я должна бояться крови врагов? В своей жизни я не знаю, кого видела больше мертвецов или живых людей. Иногда ты меня удивляешь. Мне казалось, что вид крови тебя пугает. Меня пугает только вид твоей крови. А кроме того, ты сказал, что там все уберут. Зердрак Агдутор. Согласно нашему договору, мы послали в Ноттингем четверку теней. Никто из них в назначенный срок не вернулся. Клан считает сделку закрытой. Если ты хочешь ее возобновить, это обойдется в 10 раз дороже. Вы получите свое серебро. Я заключаю с вами новую сделку. Но кроме того, хочу предложить еще одну работу. Я готов заплатить по 2 меры серебра за каждого безликого, кого вы согласитесь отдать в мое войско на время кампании против тохванов. Все они могут получить богатую добычу при захвате Ноттингема и умиротворении окрестных поселений. Зардрак Агдутор, на таких условиях клан горных теней даст тебе бойцов, но как только крепость тохванов падет, они вернутся назад. Да будет так, пусть длань одинокого бога накажет того, кто нарушит этот честный договор. Закутанная в плащ фигура выскользнула из походного шатра. Зардрак вышел следом, оглядел кипящий людьми военный лагерь, загадочно улыбнулся. Силы его увеличивались с каждым днем, их было меньше, чем ему хотелось бы, но достаточно для планируемой операции. «Тукс!» — крикнул жрец. Рядом выросла фигура охотника, он поспешно дожевывал кусок вареного мяса. «О чем ты здесь пререкался с мастером-инженером?» «Великий, он хотел срочно видеть тебя, а ты приказал никого пока не впускать». «Что он хотел?» «Хотел говорить с тобой лично. У него неполадки с несколькими баллистами». «И хорошо, найди его и приведи ко мне». Вся система Дейто-7 являлась одной огромной промышленной зоной. 3 внешние планеты-гиганты были покрыты густой сетью химических синтезаторов. 2 внутренние были интегрированы в единый производственный комплекс. Их поверхность сплошь покрывали технологические модули. Ближние орбиты являлись олицетворением рукотворного хаоса. Здесь все представляло невероятно густую транспортную сеть. На дальних подступах величаво проплывали скелетоподобные громадины биотических верфей. Еще дальше темнели мрачные исполины боевых станций, представлявших самое последнее внутреннее кольцо обороны. Таких рубежей было несколько. Последние зонды раннего обнаружения уходили в межзвездное пространство на расстояние в 1,5 световых года. Система Дейто-7 являлась самой крупной военной верфью в секторе Империи. Здесь производились почти все корабли, классом превосходящие 4-й. В роскошной каюте штабного корабля 8-го класса собрались 6 разумных существ. Все они были гуманоиды, имели полное гражданство, и в своей сфере каждый обладал сильными рычагами воздействия на политику империи. Высокий хлок-альбинос в парадной сбруе адмирала имперского флота стоял у обзорного иллюминатора и с интересом наблюдал, как огромный астероид исчезает в дебрях транспортной сети, отправляясь на полную переработку. Коув видел подобное зрелище уже не раз, но оно ему не надоедало. Повернувшись к присутствующим, он заявил: «Взгляните на ту верфь. Там собираются легкие штурмовые крейсеры 5-го класса. 46% расходов на сооружение такого судна уходит на монтаж концевого кольца. Конфигурация этого агрегата приводит к тому, что крейсер имеет круглую, уплощенную форму, малоэффективную для размещения передовых орудийных систем, Кроме того, этот элемент конструкции является самой уязвимой частью корабля. Всего-навсего 6,5 килограмм меркита могут решить эту проблему кардинально. Себестоимость корабля снизится на 39%. Огневая мощь увеличится в 1,5 раза. А учитывая выросшую надежность, класс поднимется до 8-го. Простейшие тактические расчеты показывают, имея всего 800 таких кораблей, мы сможем сократить охрану внешнего периметра на 26%. Высвободившийся флот позволит нам захватить стратегически выгодный участок сектора стергов. Его аннексия имеет для нас двойное значение. Во-первых, мы получаем богатые и легкодоступные месторождения редкоземельных элементов. Запасы их там колоссальны. Во-вторых, плоскость границы сектора выравнивается, что позволит существенно сократить количество патрульных кораблей в этом регионе, пустив освободившиеся на усиление ударного флота. Согласно политическому прогнозу, в ближайшее время нас ждет весьма благоприятный период для подобной операции. В матриархии стергов назревает кризис престола наследия. Подобные кризисы достаточно обыденное явление в их политической жизни и случаются с периодичностью в 10-20 лет, всегда выливаются в несколько локальных междоусобных стычек, после чего затухают. Достаточно спровоцировать небольшой пограничный конфликт либо нападение на наших граждан, после чего ввести в регион свои силы под предлогом поддержания мира и порядка. Но после окончания кризиса стерги потребуют возвратить захваченное пространство. Не выдержал один из слушателей. «Увольте меня от этих глупостей», — отмахнулся адмирал. «Все мы серьезные люди и прекрасно понимаем, что потерять гораздо легче, чем возвратить. Всегда найдется какая-нибудь воительница, обделенная матриархией. Достаточно немного приласкать несчастную, и она с радостью объявит данную территорию свободным государством и найдет кучу причин, почему это должно быть так. Разбирательство по таким вопросам длится очень долго, а учитывая нашу личную заинтересованность, окажется и вовсе бесконечным. Неужели не все равно, какой статус будет у этой области пространства? Для нас главное спокойно пользоваться минеральными богатствами. У стергов отвратительный флот, больше подходящий для пиратства и мелких операций. Но оборона систем у них налажена великолепно. Нам не мешало бы у них поучиться. В то же время непреложный закон тактики гласит, пассивные оборонные комплексы системной защиты неэффективны против маневренных кораблей классом от 7 и выше. Однако при использовании стандартных технологий маневренный корабль такого класса получить невозможно. Это несовместимые понятия. В таком случае подобная военная операция теряет всякий смысл. Потери будут таковы, что в Совете поднимется колоссальная буря. Вы сами знаете политическую ситуацию в империи. Боевая доблесть приветствуется в одном случае. Победа должна быть бескровной. Что вы хотите сказать? Низкорослый Брайан покачал своей огромной головой. Нам очень приятно слушать ваши мудрые рассуждения, и не хочется вас огорчать, но объясните, зачем вы нас собрали? Для выслушивания военных теорий? Вы сами прекрасно знаете ситуацию в империи. Никто не пойдет на риск кровопролитной войны даже ради богатейших запасов стратегического сырья. Как мы поняли из ваших слов, для быстрой и бескровной победы потребуется около 5,5 тонн меркита. С таким же успехом вы можете потребовать объявить вас императором всей галактики. Поверьте, добиться этого гораздо проще. Миллионы ученых не смогли синтезировать малейшую крупицу этого вещества. А доступ к единственному известному его источнику, мягко говоря, затруднен. В свете данных фактов лично я не вижу смысла в нашем собрании. «Поверьте», — спокойно ответил Коув, — «я очень ценю ваше время и не намерен его тратить попусту. Всем вам известно, что запретный мир практически отдан на откуп семье Гвен. Все вы их прекрасно знаете, силы у них гораздо меньше, чем опломба, замашки откровенно бандитские, а жадность просто чудовищна. В свое время они предложили простую и довольно эффективную программу эксплуатации запретного мира с помощью биотических дроидов. На тот момент никто не стал у них перехватывать инициативу. Да и впоследствии, как вы хорошо знаете, выгоды от проекта были не слишком значительны. В основном им удавалось получать небольшое количество биологически активных веществ уникальной природы. Все присутствующие с удовольствием их используют, невзирая на очень высокую цену. Добыча того же меркита не превышала 2-3 килограмм в год. Поймите мое огромное удивление, когда со мной вошли в контакт несколько представителей семьи и предложили купить 170 килограмм этого ценнейшего вещества. Все возбужденно загудели. Цифра была просто колоссальной. Подождав, пока шум не утихнет, адмирал спокойно продолжил. Их объяснение, что это накопление многих лет, мне показалось неубедительным. При их жадности они бы давно засветили такие запасы, набивая цену. Я подключил флотскую разведку и параллельно с нею несколько негосударственных структур. Выяснилась масса интереснейших фактов. За последние несколько месяцев товарооборот продуктов биологического сырья запретного мира вырос в несколько сотен раз, а на аукционах сейчас предлагают лоты из десятков килограмм сотума. Поверхностная проверка октаэдра показала нуль. Транспортировка за этот же период выросла в 1000 раз. Причем эти данные всячески пытались исказить в меньшую сторону. Надежные источники сообщили, что семья Гвен втайне от Совета разработала и реализовала принципиально новую программу освоения ресурсов запретного мира. На этот раз шум поднялся еще больше. Наглость алчных деляг просто поражала. Коув выждал паузу, вновь заговорил с тем же холодным, бесстрастным тоном. В ходе разработки аналитики подняли все проекты последних десятилетий, касающиеся запретного мира. В специальный комитет при Совете эти бредни приходят десятками в день. Один из них принадлежал некоему Мэссету, в то время простому кадету корпуса наблюдателей. Сейчас он дослужился до начальника станции на самом краю галактики. Свободного времени ему, как вы понимаете, там хватало. Он улучшил свой проект, проделал некоторую практическую работу по его реализации. Благо расположение места работы этому благоприятствовало. Не получив должного отклика от нашего многоуважаемого совета, он обратился напрямую к хозяевам Октаэдра. Семья Гвен его поддержала, а на моей памяти они не отказывались еще ни от чего, что могло бы принести прибыль. В рамках своей наглой затеи Гвены совершили акт грубого пиратства, похитив около 2000 хлоков с дикой планеты Каутетера-13. С помощью большого октаэдра они переместили их на поверхность запретного мира и принудили добывать ресурсы в обмен на предметы, необходимые для жизни. Поначалу процесс шел вяло, но потом стал нарастать просто огромными темпами. А как они транспортируют ресурсы? Во время второй попытки на поверхности запретного мира были смонтированы несколько десятков малых транспортных установок пассивного типа. Они не содержат собственных источников энергии. В конструкцию их включена теплообменная штанга глубокого погружения и для собственного функционирования. Они используют тепловой градиент планеты. Семейка Гвен легко их активировала, а похищенных хлоков постаралась высадить поближе. Ничего сложного, но зато как эффективно. Я преклоняюсь перед этим старшим наблюдателем Мэссетом. Немного взволнованным голосом толстенький Каранин поинтересовался. А не было ли замечено реакции запретного мира на эти события? Мы проанализировали все происшествия последних месяцев, не было ничего, чтобы выходило за пределы стандартных статистических показателей. Все прошло совершенно спокойно. Запретный мир не отреагировал на эти события. Сейчас семья Гвен сворачивает свою дроидную программу, полностью переключаясь на новый проект. Единственное, что насторожило, это событие в районе одной из транспортных установок. Его засек дальний зонд, но информацию вовремя не передал. Семья как раз в тот момент начала свои махинации с базами данных. Мы смогли получить эти сведения только сейчас. Узконаправленный луч слежения засек на поверхности запретного мира эффект, возникающий при переходе корабля в дальнее гиперпространство. По мощности это соответствует судну средних размеров 4-го или 5-го класса. Все собрание застыло ошеломленными статуями. Кто-то не выдержал. Но корабль не может стартовать в дальний гипер, находясь вблизи крупных объектов с большой гравитацией. Да и как он вообще мог оказаться в системе запретного мира и при этом быть в таком состоянии, что смог куда-то еще стартовать? Ответ мне неизвестен. Оптического изображения у нас нет. Вполне возможно, что речь идет не о корабле. Мало ли что может происходить в этом сумасшедшем мире. Просто другие процессы, которые могут вызвать подобный эффект, нам пока неизвестны. Но что бы там ни было, сейчас не до расследований. Для нас сейчас важно только одно. 5,5 тонн меркита. Или кто-нибудь еще думает, что зря теряет здесь свое драгоценное время? Никто так больше не считал.